В своих попытках экспансии ума на кладбище я также произносил это «ц», как только что-либо приходило мне на ум. Наконец, мне удалось совершить прорыв, что-то вроде умственного сальто, и я обнаружил, что за тьмой могилы есть вечное бытие. Я встал и пошел с уверенностью по зеленым аллеям между надгробиями, рассматривая небо и звезды, и зная твердо, что жизнь после смерти существует. Сказав себе, что я достиг этого сверх-я, я вместе со своим зонтиком отправился домой, и мои глаза сверкали в этом звездном просветлении. Когда на следующий день я вернулся в свое обычное состояние сознания, мне показалось, что я вчера отведал некой манны небесной. Я посчитал, что стал освобожденной личностью и воображал себя эдаким восточным султаном, которому ничего другого не остается, кроме как наслаждаться баснословной и праздной роскошью. Поскольку я вышел за пределы всего в этом материальном мире, теперь каждое мгновение для меня будет проходить в вечном освобождении, думал я. Но что же мне делать теперь, когда я освободился? Ведь у меня все то же обычное материальное тело. Я все еще живу дома со своими родителями, и у меня нет работы. И на меня все продолжают смотреть, как на своевольного человека, не знающего, что делать с собственной жизнью. Я не представляюсь освобожденным всем окружающим. Да и как я могу им рассказать о моем вчерашнем опыте? В лучшем случае я, может быть, сумею рассказать своим друзьям о своем последнем улете, который, по всей видимости, не более удивителен, чем их собственные психоделические путешествия под действием ЛСД. Я не могу припомнить, чтобы я рассказал кому-то о том, что случилось со мной. Прошло время, и вся картина поблекла. Осталась лишь теоретическая убежденность в том, что существует жизнь после смерти, и в том, что можно пройти между рядами мертвых и войти в вечное светящееся небо. Я был обескуражен этим. Глава 6. Высшая цель религии. Дарма брахмо бхавам дири брахмакшара самудхавам тасмат сарвагатам брахма нитям яге пратиштитам. Предписанная деятельность дается ведами, а веды непосредственно исходят из верховной личности Бога. Следовательно, всепроникающий Абсолют вечно существует в актах жертвоприношений. Бхагават Гита. Комментарий. Трансценденталистам, находящимся выше порока и добродетели, нет необходимости следовать выполнению предписанных жертвоприношений. Однако тем, кто удовлетворяет собственные чувства, необходимо очищение через вышеупомянутый процесс яги. Каждое воскресенье мы отправлялись в церковь Святой Клары, здание с белой колокольней, вмещавшее несколько сотен прихожан, сидящих на своих скамьях. Летом подвешенные к потолку электрические вентиляторы громко гудели и поворачивались из стороны в сторону над собравшимися прихожанами. Я обычно ходил туда вместе со своей матерью и сестрой, и все мы были одеты в лучшую одежду. Отец, однако, не ходил с нами. Почему именно он не делал этого, этого никто не мог выведать в достаточной мере. Он сказал, что верит в Бога и церковь, но что касается местных священников, то он оставляет за собой право считать их порочными стяжателями. У отца были дела поважнее, и он оставался дома. Работал в саду, за домом, или же отдыхал после своих тяжких обязанностей пожарника. Его религиозный долг заключался в том, что он посылал в церковь других членов семьи, а также зарабатывал, чтобы дать возможность нам положить пожертвования в церковную корзину. Казалось, он тем самым заявлял, что жизнь достаточно тяжела и без того, чтобы священники пожирали тяжело заработанные тобой деньги. Отец мой был закоренелым конформистом. Конформистом американского общества. Отслужил военную службу, усердно трудился, поддерживая себя экономически, и усердно следовал всем законам. Он также принуждал и окружающих следовать своему конформизму. Несмотря на все это, он позволял себе не соглашаться с тем, чтобы посещать церковь. А если кто-то настаивал, то он начинал критиковать ее служителей. Но в качестве жертвы жена, дочь и сын его посещали церковь и сидели на твердых деревянных скамьях. Когда теперь я вспоминаю то, как когда-то ребенком ходил в церковь, мне на ум приходят зачастую лишь разные уловки верующих. Если бы я попытался подобрать название той религии, то это была бы религия наслаждаться и скрывать. Мы ходили в церковь, потому что мы принадлежали к определенной социальной прослойке, и потому посещали церковь нашего уровня. Мы молились и клали деньги в ящик. Но большей частью нашей жизни шли, независимо от этого, своим чередом. Мы никогда не обсуждали нашу религию. Не могли мы высказывать и сомнений на этот счет. Однажды мы шли вдвоем с моей сестрой, и она сказала мне, что на одной из лекций ее первого курса колледжа, на лекции, посвященной примитивным религиям, она поняла, что в действительности эти религии были созданы человеком. И так она начала подходить и к нашей семейной религии с этой точки зрения, с относительной. Однако никому из верующих подобного рода сомнений я высказать не мог. Но оставим сомнения в покое. Они, в конце концов, не столь важны. Религия наша заключалась лишь в том, чтобы посещать церковь, жертвовать деньги и принимать участие в ритуалах. Посещение церкви было лишь внешней стороной дела. Подлинной же реальностью было стремление скрывать от окружающих наши истинные намерения и наслаждаться. Даже сидя в церкви и слушая священника, который, как вы можете понять, тоже притворялся и наслаждался, вы думали о своих злоключениях. Я думал о том, как провести вечер со своими друзьями, как вести себя в их кругу в школе в надежде, что они, наконец, примут тебя. Или же мне на ум приходило что-либо о том, как этим воскресным вечером я должен буду подготовиться к контрольной по истории. Среди веских наставлений этой религии были такие, как «не высовывайся» и «делай то, что тебе сказано». Так что, воистину, нашей религией был американский стандарт среднего класса. А в этом стандарте христианство, а именно римско-католическое христианство, было вполне приемлемо. Таким образом, были установлены рамки, и в этих рамках вы наслаждались, насколько это было возможно. Бог или Христос не были целью. Целью было притворство и наслаждение в согласии с законом. Наша мать проявляла к нам доброту и уверенность, но и она находилась под глубоким и неизменным влиянием религии притворства и наслаждений. Вот так, когда ты сидел на скамье в церкви, ум твой странствовал по школьным занятиям или переживанием о том, что у тебя все еще нет подруги, с которой ты мог бы ходить на танцы. Но этому было немедленное утешение. Ты мог сразу, по приходе домой, поставить пластинку Элвиса Пресли или пойти поиграть во дворе. А вечером этого воскресенья ты будешь в кругу своей семьи сидеть у телевизора, глядя программу Мильтона Берли, Эда Сулливана или слушая новости Джона Камерона Свейзи. Продвинутые трансценденталисты не критикуют яги, жертвоприношения, которые совершаются благочестивыми людьми, даже если эти жертвоприношения мотивированы стремлением к материальному наслаждению. Ведические жертвоприношения поощряются, поскольку они помогают тем, кто их совершает, на пути их прогресса к трансцендентной цели чистого преданного служения. Если бы яги были бесполезны, они бы не были описаны в Ведах. Но они помещены там, поскольку Верховный Господь принимает нас такими, как мы есть. Однако Он не планирует оставлять нас такими, как мы есть, пребывающими в беспамятстве о нашем истинном предназначении. Ведь, как говорится в Писаниях, личность, живущая лишь для удовлетворения чувств, живет бесполезно. Господь пытается постепенно вырастить нас духовно, через прогресс благочестивой деятельности. Как пишет Прабхупада, система яги построена таким образом, чтобы личности с сознанием, обращенным к чувствам, могли бы удовлетворить свои желания, не увязнув в результатах деятельности в стремлении к чувственному удовлетворению. Поистине такова практика сознания Кришны, поскольку тот, кто постиг совершение яги, без сомнения осознает Кришну. Для того, чтобы обратить примитивную религию в чистую любовь к Богу, необходимо участие чистого преданного. Без присутствия чистого преданного мы остаемся в низших гунах природы, и наша религия становится посмешищем. К сожалению, в тот момент, когда я увидел лицемерие наших воскресных ритуалов, я махнул рукой на саму религию. Вместо того, чтобы видеть религию как чистую вещь и понимать, что сознание Бога или сознание Христа за многие столетия было принижено материалистическими людьми, и вместо того, чтобы осознать, что эти же материалистические последователи, разрушающие религию, мои современники, и что мы сами тоже разрушали религию как нация, как город и как семья, я критиковал религию саму по себе. Я представлял религию как лицемерное изобретение, благодаря которому кучка священников претендует на то, что существует верховное существо, и благодаря которому все остальные могут притворяться его последователями, чтобы еще больше и лучше научиться притворяться и наслаждаться. Будучи невежественным и циничным, я не видел подлинной сути. И все же я был близок к истине. Суть в том, что это была ложная религия, и я видел лишь ее ложных представителей. Причина, по которой я не заметил подлинной сути происходящего, состояла в том, что я оказался лишь инструментом, игрушкой в руках тех, кто считал религию ложной, и кто полагал, что Бог относится к ложным и вымышленным понятиям. Теперь, когда я знаком с комментариями на главы Бхагавад-гиты, обсуждающие карма-йогу, все встает в моих глазах на свои места. В религии, без сомнения, есть место для тех, у кого еще остались материальные желания. Отправляясь в церковь и предлагая жертвоприношения, пусть в сердце своем они хотят хорошего здоровья или больше денег или любви, они остаются благочестивыми в глазах Бога, потому что хотят действовать в предписанных им рамках. Кроме того, я понимаю цель религии, потому что я видел побуждение и действия чистого преданного Бога, Шрилы Прабхупады. Я видел, как он возвышает людей, которые цинично отвергнули всякую религиозную практику, возвышает их до уровня, когда все свои мысли, слова и поступки они совершают в служении Господу Кришне. В Шримад Бхагаватам и других возвышенных произведениях вайшнавской литературы материалистическая религия, тем не менее, отвергается. Бхагаватам концентрируется на чистой любви к Богу. В этот век Кали продолжительность жизни настолько коротка и настолько неблагоприятны жизненные условия, что просто нет времени идти по ступеням яги, жертвоприношения. Нет к тому же таких религиозных личностей, которые могли бы, ведя нас по пути регулируемой материальной религии, помочь нам достичь высшей цели. Слишком сильна и коррупция, и расслабленность. И все это не позволяет материалистичной религии правильно действовать. Потому-то, видя повсеместный упадок варнашрамы, Господь Чайтанья дал людям Кали-юги путь к чистой любви к Богу напрямую. К сожалению, и сегодня молодежь все еще вынуждена посещать храмы и церкви, притворство и наслаждение. Они будут пребывать в постоянном беспокойстве и, увидя лицемерие церкви, начнут критиковать саму религию. Но те, кто знают, что есть у религии высшая цель, должны следовать ей по высшему стандарту, так чтобы молодые и беспокойные умы не посчитали, что верующие лишь прикрываются религией и стремятся лишь к наслаждению. Так или иначе, мы знаем, что подлинный путь существует. Он указан в Ведах, шаг за шагом, а нам он указан и Господом Чайтаньей непосредственно, и Его милостиво дал нам наш духовный учитель, Его божественная милость Шрила Прабхупада.